Глава 19. Шар на двоих. Однако уже через мгновение была счастлива от того, что болтаюсь на плече у Авреля, а не бегу по всему этому ужасу. По полу расползались мерзкого вида жуки, пауки, какие-то змеи, прочие насекомые, того и грозя забраться по штанам дроу все выше и выше. Я взвизгнула, стараясь сбить их подальше, отчаянно махая руками и громко ругаясь, уже не пытаясь сохранить вид благопристойной девушки из каких-то провинций, подгоняя дроу словами, шлепками по спине и заднице и громкими обещаниями того, что я с ним сотворю, если он не поторопится убраться от всей этой мерзости. Не знаю как, но Аврель умудрялся бежать и хохотать одновременно, явно пребывая в восторге от моих трехэтажных словесных витиеватых конструкций. А я не спешила затыкаться, раз уж его это так веселит. «Там впереди дверь!» — крикнул он тогда, когда я скинула с собственной руки очередного паука, уже практически примерившегося откусить от меня кусочек. «Да откуда они такие плотоядные?» «Может быть, снова ловушка?» «Плевать! Еще минута, и они сожрут нас!» Смерть от жуков? Что может быть позорнее? Спасительная дверь была как никогда кстати. «Дави их! Дави!» Я взвизгнула, позабыв про тошноту и усталость, топая ногами по полу комнаты, добивая умудрившихся пролезть в комнату тварей. Среднего размера тушки лопались с мерким чавком на тысячи частичек и так же бесследно исчезали, как и появились. «Мида?» Аврель настороженно подошел ко мне ближе, когда мы уже, кажется, избавились абсолютно от всех тварей. «Да?» Я жалко пискнула, отметив, что он смотрит не на меня, а на мои волосы в районе макушки. Знать, кто окопался в моих волосах, не хотелось абсолютно. «На тебе там огромный, просто гигантский паук!» Я замерла, не в силах вымолвить ни единого слова. Это ужасно. Надеюсь, он не жрет там мои волосы. Выглядеть страхидлой с обкусанными прядями не хотелось. «Чего стоишь? Убери его!» Я истерично закричала, стараясь шевелиться как можно меньше. Пусть лучше волосы жрет, чем переберется на лицо и откусит кусочек. А судя по ранкам на руках, эти твари могут... И надо еще выяснить, насколько пострадал дроу. У него вообще чуть всю обувь не сожрали. Да и низ штанов выглядел жалко, бахромясь лохмотьями. Аврель медленно протянул руку к моим волосам и, примерзко ухмыляясь, достал из них лишь какой-то запутавшийся кусочек крылышка одного из тварей. «Ой, извини, ошибся! Это не паук!» Хотелось треснуть его по довольной физиономии кулаком. А лучше ногой или всем сразу. Вот же противный дроу! Я громко выругалась и отвернулась от этого психа, изучая комнату, куда мы попали. На этот раз тут не было ничего. Ни дивана, ни стола, ни каких-либо книг. Лишь переливающийся разными цветами огромный стеклянный шар на подставке в центре комнаты. И это угнетало. Что это за шар? И как добывать из него подсказку, было непонятно. «Что делать с этим, ты явно не знаешь!» По моему озадаченному лицу сделал вывод дроу. Я покачала головой, рассматривая цветные всполохи, решив обойти эту махину вокруг. Но у меня ничего не получалось. Точнее, я шла, комната крутилась, но все время каким-то образом оставалась на месте. Дроу тоже сделал несколько попыток прогуляться вокруг шара. «И что делать будем?» Пожала плечами. «Вообще, пока я не чувствовала никакой нависшей опасности, но не зря нас сюда так старательно загоняли. Что-то тут было не то. Дверь из этой комнаты, очевидно, должна находиться с другой стороны шара. А значит, нам надо лишь придумать способ его обойти». Я постаралась придать голосу побольше уверенности. «Не хочу тебя огорчать, но...» Дроу указал на свои ноги, с которых он успел стянуть все равно уже бесполезные прохудившиеся ботинки. Я непонимающе посмотрела под его ноги, потом под свои. «Это вода, и она прибывает. Время еще есть, но я бы советовал поторопиться». Встряхнула с уцелевших туфель мелкие капли и снова нахмурилась. «Давай ты пробуешь идти с одной стороны, а я с другой», — предложила. «Ага, чтобы потом чудесным образом разделиться и снова попасть в ловушку? Нет, идем оба с одной стороны. Осталось придумать способ». Я взглянула поверх шара. «А если перелезем сверху?» «Помимо того, что поверхность абсолютно гладкая, и, скорее всего, ты не сможешь не то что перелезть, даже залезть на него, как ты собралась сделать это вдвоем?» «А если дождаться, пока вода достигнет уровня шара, и просто проплыть над ним?» «Угу! А потом как откроешь двери?» «Все двери, что мы видели, открывались вовнутрь. Представляешь, какое это давление?» Я мрачно нахмурилась. «Да, он прав». «А ты что предлагаешь?» Сложила я руки на груди. «Раз уж все мои идеи он отверг, должен же иметь хоть какие-то наметки плана». «Это магический шар. Таким ведуньи владеют. Смотрят в будущее или прошлое. Так может и нам заглянуть?» Я удивленно вскинула брови. «Куда? В будущее?» «Ну, если хочешь, можно и в прошлое», — невозмутимо пожал плечами Дроу. «Возможно, это нам чем-то поможет». Пришлось признать его правоту. «Может и поможет». «Ладно», — я тяжело вздохнула и снова зябко передернулась. «Что делать-то?» «Прикоснись к шару и подумай о том, чего ты хочешь. Например, выбраться из этого лабиринта?» «Да, например, выбраться из лабиринта». Дроу кивнул. Светлые волосы, выбившиеся из хлипкой косицы на макушке, растрепались. И теперь он выглядел уже не так опрятно и привычно совершенно. Подъеденная всяческими гадами одежда и вовсе смотрелась паршиво. Я тихо ухмыльнулась. «Что?» Аврель явно не понимал моего веселья. «Я слишком привыкла видеть себя всего такого идеально совершенного. Приятно осознать, что ты живой человек». «Я не человек!» Дроу нахмурился, словно подобное сравнение его оскорбляло. Я отмахнулась. «Ну, существо!» «Я темный эльф, детка!» Мне задорно подмигнули. Я закатила глаза к потолку. «Да хоть фея-бабочка!» Огрызнулась и первая приложила руку к холодному стеклу, закрывая глаза и отчаянно желая найти выход из этого паршивого места, где я даже свою магию использовать не могу. Но сколько бы ни старалась думать о выходе из лабиринта, ничего не происходило. Ну, кроме того, что вода под ногами уже начинала ощущаться, доходя до незащищенных обувка щиколоток. Бррр, холодно. Было безумно неуютно, темно и тоскливо. Мерзкий холод, что добирался до костей, нервировал. Мысли плавно перескочили с лабиринта на Дроу. Наша перепалка, его растрепанные голубоватые, благодаря мне волосы, пухлые губы и головокружительные поцелуи, где уже не было места ненависти между нами, только страсть и зашкаливающая эйфория. Неожиданно картинка в голове переменилась. Пальцы на шаре кольнуло. И в голову начал вдвинчиваться поток воспоминаний. Вот я стою перед зеркалом, отрабатывая маску богини Дроу. Вот сама церемония брагосочетания. А вот я около кровати Дроу, во время так нашей и не случившейся первой брачной ночи, рассматривая, как расслабленно улыбается Аврель, обнимая подушку во сне. Затем сразу вырезан огромный кусок воспоминаний, чтобы напомнить мне о головокружительном поцелуе с Дроу, ознаменовавшем наше попадание в этот дурацкий лабиринт. Я отдернула пальцы, не желая даже знать, что будет дальше, и тут же распахнула глаза, чтобы увидеть изумленно задумчивый взгляд, направленный на меня. «Он что, тоже все это видел?» Почему-то стало неловко. «Что?» Нахмурилась, все же надеясь, что я ошиблась, и он пока ничего обо мне не знает. «Да нет, так, показалось!» Меня снова подозрительно окинули взглядом. «Ну что, идем? Мне кажется, что теперь мы сможем покинуть эту комнату!» С удивлением поняла, что вода уже практически достает до пояса. Это так долго я стояла около этого шара. Надеюсь, Дроу там ничего лишнего не увидел. «Да, идем!» — кивнула. Ничего не поняла. И к чему был этот шар? В чем заключалось испытание? Тем не менее, преодолеть эту комнату мы тоже смогли. Правда, мокрая одежда уже не внушала доверия, мерзко прилипая к телу и заставляя дрогнуть буквально до костей. Судя по лицу Дроу, ему тоже было не по себе во всем мокром. «В идеале нам бы раздеться, развести костер и согреться, иначе заболеем», — сказал он. Я кивнула, плотоядно посматривая на ближайший факел и дверь за нашими спинами. Если ее растормошить и поджечь, есть шансы, что будет хоть какой-никакой костерчик. Судя по взглядам Дроу, он тоже думал примерно о том же. «Жаль, что дерево уже сырое», — пожала плечами. «Начнем поджигать сверху!» Активно стуча зубами, подсказала я. «Еще чуть-чуть, я не смогу говорить. Ноги уже сводило судорогами. Идти мы в таком состоянии точно не сможем». «А, да плевать!» Потянулась к пуговицам блузки и начала активно раздеваться. Дроу быстро последовал моему примеру. И тут уже я не удержалась, рассматривая его тело как какое-то совершенство. И раньше видела его без рубашки, а вот без штанов. «Нравлюсь!» Как когда-то в душевых издевательски протянул он. Я хмыкнула. «Очень!» Смысла скрывать правду не было. На меня странно посмотрели. «Да, ты тоже ничего!» Я фыркнула, скидывая последнюю мокрую тряпку, оставив лишь белье. Глаза Дроу округлились, словно он увидел нечто из ряда вон. «Дроувское белье? Ты серьезно?» Я пожала плечами. «Панталончики не мое!» «Знаешь, просто боюсь представить, в какой там деревне ты выросла!» — протянул Аврель, оценивающе проходя взглядом по моей фигуре. Но время для стеснения было определенно не то, так что я, не церемонясь, прижалась к смуглому телу с сероватой кожей, блаженно застонав от его тепла. «Миношках!» — подсказала я, уже догадавшись, что он каким-то образом влез и прочитал обо мне досье. «Пусть. А может, и слухи послушал. Кто его знает?» Благодаря нашему противостоянию только ленивый не полоскал наши имена, тайно делая ставки на то, что мы вытворим друг с другом дальше. «Ты в курсе, что в этом королевстве нет деревни с таким названием?» Он хитро прищурился, словно знал нечто, чего не знала я. Впрочем, если бы он знал, не вел бы себя со мной на равных, точно. Так что если о чем-то догадывается, то точно ни в чем не уверен. «Да?» Я состроила изумленное лицо. «Ты так в этом уверен?» Дроу стушевался. «Ну, я посмотрел все карты королевства. Миношек там нет. Это маленькая деревня. Сомневаюсь, что она может быть на картах». Я пожала плечами. «Ладно, убедила». Аврель вздохнул и, оставив меня замерзать в одиночестве, взял факел со стены. От тусклого магического огня было совсем немного тепла. Но что ему мешает превратиться в настоящий, если мы подожжем дверь?